Часть вторая. Напевая веселый мотив, мать Антуанетта вернулась в особняк. Обе девочки, естественно, были с ней. Они втроем уже были в гостевой комнате, когда к ним подбежали слуги. Судя по взволнованным лицам, они чуть ли не перевернули дом вверх дном, разыскивая пропавшую хозяйку. «Миледи, вам нельзя покидать особняк без разрешения?» Недовольно начала экономка, женщина в возрасте, как вдруг обратила внимание на Далию. «О, а кто эта девочка?» «Я подобрала ее за домом. Миленькая, правда?» Гордо ответила мать Антуанетты. «Но она вся покрыта ранами. Бедняжечка». Экономка, видимо, привыкла к необычным решениям хозяйки и ничего не сказала по поводу чужого грязного ребенка, лишь глубоко вздохнула и спросила. «Миледи, мне послать за доктором? А лучше распорядить, чтобы приготовили что-нибудь горячее, а также теплую ванну и чистую одежду». «Думаю, ей подойдет что-нибудь из нарядов Антуанетты». Значит, костюм мисс Антуанетты?» «Да, будь добра. Как вам будет угодно. Кстати, миледи, вы не забыли, что вечером приезжают люди из издательства? Вам тоже стоит переодеться?» «Ах, да, ты права. Антуанетта, меня ждут дела. А ты пока развлеки нашу маленькую гостью». Не дав дочери сказать слово в ответ, мать выбежала из комнаты. Слуги поспешили за ней. Проводив их взглядом, Антуанетта вздохнула, подошла к креслу, плюхнулась в него, совершенно не заботясь о платье, и указала Далиан на диван напротив. Та села и бесстрастно заметила. «У тебя очень шумная мать». «Ага. Она всегда такая, когда к ней приезжают репортеры». Пожала плечами Антуанетта. «Репортеры? Моя мама – модельер. Точнее, это ее хобби. Но время от времени газеты и журналы публикуют ее работы». «Она у меня любит всякие рюшечки и оборки», — добавила девочка, проведя рукой по синей юбке. Далиан скучающе фыркнула. «Значит, знатная особа решила примерить шкуру обычного портного?» «Ага. Правда, она родилась в семье торговца, так что на репутацию ей по большей части плевать», — пояснила Антуанетта и грустно опустила голову. «Наверное, поэтому она не ладит с папиными родственниками, и поэтому они отвели ей этот старый дом», лишь бы держать подальше от столицы. То есть она вышла из низов? Парадословный, да. Однако мамина семья управляет крупной торговой компанией, и она намного богаче нас, разорившихся аристократов. Думаю, из-за этого маму и не любят. Ничто не ново под луной. Твоя правда. Вздохнула Антуанетта, скрестила ноги по-турецки как мальчик, взяла со стола книгу и открыла заложенное место. Судя по картинке на обложке, это был приключенческий роман про американских мальчишек. Не самое подходящее чтиво для десятилетней аристократки, особенно учитывая тот факт, что в те годы библиотеки Соединенных Штатов массово запрещали подобную литературу, пестрящую сценами сомнительного характера. «Кстати, ты не удивилась?» Перевернув страницу, спросила Антуанетта. «Чему?» «Книгам. В доме полно книг. Если бы не они, я бы давно умерла от скуки». Сказала девочка и чуть отвела взгляд. Застеснялась, видимо. Практически во всех комнатах особняка вдоль стен стояли шкафы, заполненные книгами, написанными на самых разных языках. «Это личная библиотека Виконта де Сварда, да?» Бросив на них алчный взгляд, спросила Далиан. «Ты знаешь о ней?» «Слышала. Де Сварды – страшные библиоманы. Они готовы применить половину своих владений на одну единственную книгу». «Правильно. Вот только, боюсь, род книголюбов скоро прервется. Мой папа ненавидит книги». «Ненавидит книги?» Нахмурилась Далиан. «После того, как папа унаследовал титул, он испортил зрение в одном несчастном случае и перестал читать. И самолет разлюбил, хотя был без ума от них. И стал жить отдельно от мамы», — мрачно проговорила Антуанетта. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошли горничные. Одна катила перед собой тележку с едой. «Просим прощения, но мы не успели приготовить что-нибудь новое, поэтому подогрели то, что осталось». Они быстро и ловко расставили на столе суп, жареную индейку, салат и десерт. Пудинг и хрустящие булочки. «После того, как вы закончите, мы обработаем ваши раны и приготовим вам ванну». Далиан скривилась. «Но...» «Итальянский. Нет». «Не стоит. Я не люблю мыться». «Нет, мы приготовим. А после переоденем вас». Одна из горничных улыбнулась так, что желание возражать отпало само собой. «Переоденете?» – встревожно переспросила Далиан. «Вы все узнаете, но позже». Горничные весело посмотрели на неё и тихо хихикая удалились. По-видимому, они с матерью Антуанетты задумали какую-то шалость. «Я так и думала», — сокрушённо покачала головой Антуанетта. «О чём ты? Ты же слышала, что сюда скоро приедут репортеры. Вот они и хотят сделать из тебя фотомодель». «Модель? То есть меня выставят на показ?» Рассердилась Далиан. Девочка почесала затылок. «Другие дети не смогли приехать. Вот мама тебя и взяла». «То есть она составила этот план с той самой секунды, как увидела меня?» «Скорее всего. Позволь мне извиниться вместо неё». Антуанетта сложила руки в молитвенном жесте. У Далиан дёрнулся глаз. «Не утруждайся, малявка. Я всё равно не собираюсь участвовать в этом фарсе». А затем она вгрызлась в индейку, даже не посмотрев на булочки. Антуанетта немного понаблюдала за ней. «Кстати, тебя же, кажется, кто-то преследовал. Си». «Итальянский, да. Поэтому я должна найти ключ прежде, чем меня поймают». «Всё это замечательно, но... боюсь, это будет невозможно». «Почему?» «Не думаю, что ты сбежишь от моей мамы. Чтобы ты знала, она страшна в гневе. У неё нюх, как у собаки, а ещё она мастер по метанию лассо». «Что? Лассо?» «В детстве она жила в Америке. Там и научилась». «Не понимаю. Что это за аристократка такая?» Антуанетта невесело улыбнулась. «А вот такая. Я понимаю, ты стесняешься, потому что тебя покусала собака, но всё равно будь паинькой и дай себя сфотографировать». Далее немного помолчала, жуя мясо, и внезапно заявила. «Говоришь, не сбегу? Значит, не буду и пытаться». «Прости, что?» Удивилась Антуанетта. Не удостоив её ответом, девушка встала, скрипя ржавым металлом, вышла из комнаты, свернула в коридор и уверенно направилась куда-то. Антуанетта поспешила за ней. Вскоре они пришли в небольшую, будто чулан, комнатку. В окошке виднелись садовые деревья. Около одной из холодных каменных стен стоял шкаф с книгами. Массивный, его вряд ли сдвинули бы даже несколько взрослых молодцев. «Что нам здесь нужно?» – задалась вопросом девочка. Далиан сделала шаг вперёд и толкнула полку. Послышался приглушённый лязг шестерней, и шкаф повернулся, открывая взору узкую потайную лестницу, ведущую куда-то вниз. «Что это?» «Это называется лестница. Сооружение предназначено для безопасного перемещения вверх и вниз. Обычно устанавливаются там, где есть разница высот». «Я знаю, что такое лестница. Я спрашиваю о другом. Что она здесь делает? И откуда ты знаешь о ней?» Далиан засмеялась. «Холодно, презрительно. В мире есть то, чего знать не следует». Антуанетта испуганно вздрогнула. Далиан развернулась и начала спускаться во тьму.